Подсознание не слушает лекцию. Равно как не обращает внимания на 25-й кадр, где потребителя подсознательно призывают немедленно купить сосиски. Радар реагирует только на появление действительно важных сигналов, принудительно переключая внимание сознания, диспетчера, на эти сигналы. Принудительно. Я особо это подчеркиваю. Не спрашивая у вас, хотите ли вы этого или нет. Как радар не спрашивает о том, нужно ли ему издавать звуки при появлении самолета или нет. Такое переключение называется непроизвольным вниманием. Непроизвольное внимание позволяет оперативно реагировать на изменения окружающей обстановки, избегая опасных для жизни ситуаций. Если ваше внимание сосредоточено на каком-то источнике, остальные остаются без внимания. Это хорошо знают карманники. В моменты, когда вы разговариваете по телефону, изучаете карту метро или читаете газету, обокрасть вас очень легко. Это хорошо знают преподаватели в школе. Нет ничего проще, чем незаметно подойти к нерадивому ученику и поймать его на месте преступления. Чем выше концентрация внимания на источнике, тем меньше вы осознаете происходящее вне этого источника. Возможно, прямо на вас мчится автомобиль, а вы этого не замечаете. В этом случае подсознание принудительно переключает внимание на опасные сигналы вне фокуса вашего внимания. Резкая вспышка света, неприятный запах, громкий звук, даже тишина может стать тревожным сигналом, если она наступила вдруг. Подсознание не принимает решения, как поступить при появлении тревожных сигналов. Принимать решение – задача диспетчера, задача сознания. Единственное, что делает подсознание, переключает внимание сознания на эти сигналы. Например, в классе скрипнула дверь, и студент непроизвольно посмотрел, кто вошел в класс. Если директор – опасность, и студент торопливо прячет телевизор в сумку. Если одноклассник – опасности нет, и студент возвращается к просмотру телепередачи. Без участия сознания, такое бывает, наше подсознание способно реагировать только самым примитивным образом. Например, если в человека кинуть предметом, он инстинктивно увернется от него и без всякой попытки понять, чем и зачем в него кинули. Такого рода поведение называется инстинктивным. Действие выполняется само собой, без участия умственной деятельности. Если вы прикоснулись к горячей плите, сначала вы отдернете руку, и только потом у вас возникнут какие-то мысли на этот счет. Самостоятельно определить степень важности сигнала наше подсознание не может. Оно вынуждено все время просить сознание обратить внимание на посторонний сигнал. Как маленький ребенок, который что-то натворил, но сам не понимает, насколько это плохо и что ему делать. Ребенок плачет, родители бросают все свои дела и бегут ему на помощь. Так и в случае с подсознанием. Оно не принимает самостоятельных решений. Оно не умеет оценить степень опасности сигнала. Оно плачет, и родитель, сознание, оставляет свои дела и переключается на источник тревожного сигнала. Внимание и сенсорная изоляция. Но подсознание очень послушный ребенок. Оно не будет беспокоить своего родителя понапрасну. Более того, по возможности, оно будет его именно не беспокоить. И чем сильнее занят родитель, сознание, тем прилежнее ведет себя ребенок, подсознание. Он постарается не шуметь, не мешать, и не привлекать к себе внимания. Это значит, что чем выше концентрация внимания, тем меньше посторонних сигналов вы способны воспринимать. Есть звуки, которых вы не слышите. Есть зрительные объекты, которых вы не замечаете. Есть запахи, которых вы не чувствуете. Вы заняты полезным делом, и вам ничего не должно мешать. И пока вы читаете книгу или смотрите телевизор, подсознание изолирует вас от любых посторонних раздражителей. Мозг просто перестает реагировать на эти сигналы. Человек настолько увлечен, что ничего не видит и не слышит в буквальном смысле этого слова, равносильно тому, как если бы он был глухой или слепой. Это знают все родители. Если ребенок увлечен игрой, бесполезно ему что-то говорить, он не слышит. Нужно сначала его отвлечь, например, громким окриком. Переключить его внимание на себя. И только тогда говорить. Иначе, как говорится, а Васька слушает, да ест. В этом смысле исключительно странной выглядит попытка рекламодателей заговорить с человеком именно в тот момент, когда он особенно увлечен просмотром рейтингового фильма или прямой трансляцией футбольного чемпионата. Если один раздражитель явно доминирует, то мозг настраивается на его волну. Чем интереснее раздражитель, тем меньше шансов у других раздражителей. Это, в частности, объясняет низкую эффективность усвоения рекламных блоков в захватывающих фильмах и передачах. Мозг продолжает работать на основной волне и не хочет переключаться. Александр Репьев. Миф о 25-м кадре. Российская глава. Проведите простой мысленный эксперимент. Попробуйте оторвать внимание студента от его карманного телевизора таким образом, чтобы он переключился на лекцию. Замечу, что реклама, в отличие от преподавателя, не может угрожать студенту отчислением или проблемами на экзамене. Остается одно – заинтересовать. Вот и подумайте, чем можно реально заинтересовать такого студента? Если у вас получится это сделать, то размещение рекламы в прайм-тайм сулит огромные дивиденды. Если нет, расходы на рекламу в прайм-тайм обернутся огромными потерями.